44. Юлия. Макс оказался на удивление роскошным парнем. Я только один раз сказала ему в клубе, что пить мне нельзя, и он сам каждый день нашего недельного загула следил за тем, чтобы никто из его друзей не подсунул мне спиртное. Он только на вид был безбашенным, но на самом деле умел держать в голове важные вещи. Хотя иначе он бы не стал совладельцем такой огромной компании, надо признать. Лысый почему-то вкатывал мне половинную дозу наркоты, не больше, зато не жалел афродизиака, и выходило так, что я не была послушной куклой, только не сопротивлялась, если кто-то ко мне приставал. И даже наоборот, хотела сама. Сначала думала, Макс меня прибьет, но ему нравилось наблюдать не только за Эльдаром, когда тот меня трахал, но и за своими друзьями, лапающими меня за все места, открытые коротким клубным платьем, которое Чельцов купил специально для загула. Иногда он подначивал друзей целовать меня и, почти не скрываясь, поглаживал свой член, глядя на это. А потом вел в туалет и трахал там так, что я визжала, перекрывая музыку. Ему нравилось, как я визжу, и я не сдерживалась, тем более, что после афродизиака по телу проходили горячие волны, которые зажигали меня от любого прикосновения к груди или промежности. Так что стоило ему сунуть в меня член, я сама насаживалась на него и просила еще. Он смеялся и тянул меня за волосы, прикусывал плечи и трахал, трахал, трахал. Лысый вечером только справлялся. Что, опять с Чельцовым зажигали? И когда отвечала, что да, отправлял спать, даже ни о чем не спрашивая. Их как будто совсем не интересовали дела Макса, только Эльдара. Ну, учитывая, что Муратов в то время как раз занимался именно делами, можно было понять. Я спрашивала, что там с моими прошлыми сведениями. Мне отвечали, что главному все передали, чтобы я не беспокоилась. Если что-то изменится, мне сообщат. А я понимала, что зря рассчитывала сама поиграть в эту игру. Ну вот есть у меня инфа от Муратова, а что с ней делать-то? Даже то, что он просил меня следить за Максом, я не могла пристроить ни к какому делу. Кому рассказать? Кому продать? Как выстроить стратегию? Это только в фильмах ловкие и умные шпионки все сразу придумывали, а я была слишком глупа для этого. И к тому же у меня постоянно кружилась голова от наркотика. Я стала много спать. Иногда проводила во сне по 16 часов. Доктор сказал, что это вероятное побочное действие, все в порядке. А моя жизнь состояла из ночных угаров с Максом, вялого пережевывания пищи и сна. Но на седьмой день он неожиданно позвонил Косте чуть ли не с утра и велел приготовить меня через час. Лысый почему-то обрадовался и на этот раз вкатил мне аж тройную дозу. На мое удивление и тошноту от такой порции отозвался, что так велел босс. Что-то сдвинулось с мертвой точки, поэтому я почти радовалась темным мушкам перед глазами и тому, что меня качало, пока я шла к машине. Конечно, это было утро по-чельцовски, что-то около 12. Но я все равно хотела спать, поэтому когда он привез меня в университет, повеяло чем-то родным. Даже захотелось дешевого невкусного кофе из автомата на первом этаже. Но мы быстро прошли в кабинет Макса, где он привычно велел. «Раздевайся». Этот приказ я выполняла теперь, даже не задумываясь, и ждала следующих. «Раздвинь ноги, соси, на колени, раком, как обычно, вроде». Но он меня удивил. С одобрением осмотрев меня с ног до головы, он кивнул на стол, где была сложена стопка одежды. «Примерь». «Что это?» Я подняла белую рубашку, потом короткую клетчатую юбку и плотные белые гольфы, чулки чуть выше колена. «Одевайся давай, а не болтай». Чельцов уселся на широкий деревянный подоконник и с усилием распахнул старое скрипущее окно в кабинете. Взял пачку сигарет, что валялось тут же, и затянулся первым дымком. Форма новая. Все девочки будут в такой ходить. Я вспомнила, как прошло наше знакомство, и под лопаткой нехорошо ёкнуло. Ужасно не любила, когда истории закольцовывались. Вот и форма, это выглядело совсем как то, во что я была одета, когда пришла сюда соблазнять его. Словно он выбирал эту юбочку и рубашку, держа в памяти мой тогдашний вид. Как всякий мужчина, он, разумеется, забыл о белье. И рубашка теперь просвечивала, демонстрируя всем темную ореолу сосков, а под короткой юбкой можно было без труда нащупать все остальное. «Пойдем, Покажем тебя педсоставу. Чельцов выбросил окурок прямо в окно и спрыгнул с подоконника. Уверен, они оценят. Но это была демонстрация не только педсоставу. В кабинет ректора мы шли, кажется, через все здание универа. Я точно знала, что можно было пройти более коротким путем. Но Чельцов выбрал дорогу через весь первый этаж, мимо самых больших аудиторий, столовой, доски объявлений и читального зала. И лестница в гардероб тоже выходила на первый этаж. Я просто покорно следовала за ним, пока вдруг не почувствовала, как чешется кожа от чужих обжигающих взглядов. На меня смотрели все. Чельцов шел чуть впереди, но когда я стала отставать, потому что ноги просто не шли туда, где больше всего народу, он наоборот отстал. Подозреваю, чтобы я не сбежала. Подружки-однокурсницы кидали вожделеющие взгляды на Макса и презрительные на меня. Сокурсники истекали слюнями просто на глазах. Их взгляды словно ощупывали меня, залезали во все места, как наглые пальцы, и я была уверена, что стану героиней их влажных снов. Остальные были еще хуже. Старшекурсники очень четко просекали, какие отношения между мной и Чельцовым, и я ощущала себя именно тем, кем была. Грязной подстилкой. Я думала, давно избавилась от стыда. Но быть распялена в кабинете билингвы, сосать в туалетах ночных клубов, раздвигать ноги в машинах было совсем другое. Там был другой мир, другие люди, незнакомые. А эти? Мне же к ним еще возвращаться. Шлюхой препода, которую он провел по позорной дороге, демонстрируя всем как призовую лошадь. Смотрите, как задница, смотрите, какие сиськи, а если присядете на корточке, то сможете увидеть влажные дорожки на внутренней стороне бедер. После этого представление меня педсоставу походило на легкую прогулку. Преподавательницы отворачивались и выходили из кабинета, преподы-мужики, кажется, с трудом удерживались, чтобы не дрочить прямо там. А когда Макс якобы случайно задел мою юбку, и она задралась, демонстрируя всем мой голый зад, по кабинету пронесся слитный вздох. Ректор сам покраснел и вытер лысину ладонью. Вторая рука скрывалась у него под массивным столом, и я думаю, он-то не отказался себя погладить. Обсуждение было коротким, но Чельцов все равно сел на стул и усадил меня на колени к себе. Кажется, все согласились, что форма подойдет. Только чулки надо сделать повыше и добавить галстук с символикой университета. «Я буду тебя им душить, когда буду иметь», — жарко шепнул мне на ухо Макс, и... Кажется, влага на моих бедрах была видна уже всем. Немалую долю анестезии привнес наркотик, но и под ним мне было так стыдно горячо, что я думала только о том, чтобы можно было забрать документы, не приходя сюда лично. Когда все кончится? Если я буду жива? Или вообще не забирать? Не надо мне это образование. И обратный путь к выходу. Народу набилось столько, что стало жарко. Я опускала глаза и старалась торопиться, но Чельцов отставал, и ждать его было мучительней, чем идти медленно. Мне все время казалось, что сейчас меня коснется чья-то рука. Голова кружилась все сильнее, и когда мы вышли на свежий, слишком холодный почти зимний воздух, показалось, я сейчас просто умру от такого удара кислорода. Покачнулась и чуть не сверзилась с крыльца, но Чельцов поймал меня и сразу сгрузил в свою машину, которую бросил у входа без всякой совести. «Максим Михайлович, домой?» — спросил шофер. «К Эльдару», — скомандовал Чельцов, нажимая кнопку выдвигания перегородки и одновременно раскладывая меня на широком сиденье роскошной машины. «Хорошая моя девочка», — облизнулся он. «Отлично себя вела. Заслужила награду моя шлюшка. Разведи ножки». Под тройной дозой я не могла бы ослушаться, даже если бы сопротивлялась изо всех сил, но под тройной дозой и не хотелось сопротивляться. Хотелось доставить ему удовольствие, сделать так, как просит господин. И я раздвинула влажные бедра. Пальцы Макса развели мои половые губы, а рот напал на сладкий бугорочек, который он тут же втянул в себя. Язык Чельцова был на редкость умелым, но доставалось мне такое наслаждение редко. Он предпочитал, чтобы я обслуживала его. Поэтому от возбуждения и накатившего удовольствия я почти закричала. Я никогда не любила этот кунилингус, потому что Лёшка не умел толком его делать, а я стеснялась поправить. Только с Чельцовым я узнала, что может творить своим ртом развратный опытный мужчина. Он то вылизывал меня длинными мощными движениями, то ловко бил кончиком языка по клитору. Мне оставалось только стонать и сжимать свою грудь совершенно добровольно. И выть, и кричать, стуча ладонями в высокую крышу авто, потому что меня раздирали невыносимо сладкие оргазмы, один за другим. Я и представить не могла, к чему Макс меня готовил. Это был лишь разогрев, малышка. Выдохнул он, когда машина затормозила у билингвы. Сегодня ты узнаешь, что такое настоящий секс.